Все эти соображения он изложил Марье Петровне. «Что ты крутишь?» — усмехнулась она. «Хочешь увидеть Путю? Ну и зови на здоровье». Но все-таки, позвонив Пути, который обрадовался до смерти и понес восторженную чушь, Кунгурцев заменил приглашение просьбой выручить. Путя сразу сник, решив, что зовут его одного на предмет обслуживания московских гостей. «Не беспокойся, старик, все будет сделано», — сказал он погасшим голосом. Тут Кунгурцев понял, что перемудрил в своей преданности Липочке, но, упорно придерживаясь окольных путей, сказал: «Учти, они приезжают в 10 утра, их трое. Значит, тебе придется сперва заскочить к нам, а потом налегке на станцию». «Будет сделано!» — счастливо вскричал Путя. «Закину своих дам и к поезду. Жди нас в 9:00. Обнимаю». Нет, все-таки он неплохо придумал. Избежал прямого приглашения Путиной жены, устранил неприятные акценты, не погрешил против Липочки и сразу включил Путю в свои заботы, что должно было поднять того морально. Кунгурцев был убежден, что Путя изнемогает под веригами больной совести. Прибыл Путя, как всегда, вовремя, с женой, падчерицей и собакой, великолепным своим Ромкой. Кунгурцев и Ромка, давно не видевшиеся, обрадовались друг другу до слез. На Ромкиной сизо-голубой короткой шерсти с коричневыми пятнами лежал отсвет былых безмятежных времен. Липочка в нем души не чаяла. Но Ромка, настоящий охотник, а не домашняя забалованная тварь, признавал одного хозяина. Он и пищу принимал только из его рук. И чем бы ни был занят, всегда помнил о нем, подбегал и заглядывал в глаза, будто желая убедиться, так ли он себя ведет и нет ли каких распоряжений. Калечась на охоте, он лечился у Пути. Лишь ему позволял осматривать ранки, выстригать лишнюю шерсть между подушечками лап, расчесывать шерсть, промывать глаза. Но при долгом отсутствии Пути он допускал заботы Липочки. Только пищу не принимал от дикой тоски по хозяину. Но воду пил, давал себя выгуливать и чистить щеткой, словно знал, что должен сохранять форму. И была у него милая привычка — нет-нет, да и лизнуть Липочке руку, как бы в знак признания ее права находиться при них с хозяином. Каждый такой нежный, горячий лизок заставлял колыхаться от счастья крупное Липочкино тело. Сама умевшая безоглядно любить, она была благодарна за каждый добрый жест в ее сторону, независимо от кого этот жест исходил — взрослого человека, ребенка или бессловесной твари. Кунгурт, что у новой хозяйки и ее дочери, контакта с Ромкой не получилось. Вера Дмитриевна просто не замечала его, а девочка только нервировала собаку бесцельными демонстративными окриками. Олечка казалась много старше своих 14 лет, высокая, смуглая, совсем сформировавшаяся и обещающая стать красавицей. Она мало походила на мать, забрав, видимо, все лучшее у отца. В ее поведении неуверенность сплеталась с гонором. Когда кунгурцевские огольцы с воем любовной тоски накинулись на Ромку и, внимание не обратив на прекрасную незнакомку, она пренебрежительно дернула плечом, вскинула голову, красиво натянув профиль, и, громко утверждая свою власть хозяйки, крикнула: «Ромка, на место!» И пес с несвойственным ему рабьим припаданием заполз под стол. Этот окрик обратил братьев гостья. И до чего же скоро старший и средний поняли, что главное чудо дня не их старый брыластый слюнявый золотоглазый шерстяной друг, а загадочная смуглая чужеземка, вдруг оказавшаяся дочерью дяди Лёши. Только меньшой сохранил верность Ромке. Но и тот в исходе дня на реке, когда лесной костер простреливал искрами тьму, предложил Олечке бежать на бам.